Глава 18. Кира. Лежа на кушетке, я рассматривала расплывчатую картинку. «Вот так», — врач с улыбкой щелкнула мышкой. «Это ручка?» «Да». «Если честно, ничего не понятно». «Вот», — женщина показала снова. «Вот это ручка, а вот это ножка». Я присмотрелась. «А ведь и правда?» Восторг переполнял. Жалко было только, что разделить его я ни с кем не могла. Разве что все с тем же врачом. «А ну, повернись, покажи нам, что там у тебя спереди. Давай!» Она сосредоточенно всматривалась в картинку. «Вот, еще немножечко. Давай, давай, давай. Вот он, да. Ох, боец, молодец!» «Мальчик? Это мальчик?» Я и так знала, что будет сын. Но все равно от радости на глазах навернулись слезы. Врач подтвердила. Сын. Выходя из клиники, я только что не пританцовывала. С приближением Нового года город все больше погружался в суету. Тут и там мелькали огоньки, витрины магазинов переливались гирляндами. Я тоже развесила по квартире шарики и мишуру. Не хватало только елки. Макар пообещал, что мы поставим ее вместе. Но пока ему было не до этого. Хотя до праздника осталось всего 2 дня. «Ну как?» — спросил Степан, мой водитель-телохранитель. «Сын», — улыбнулась я, — «Елизар». «Уже имя выбрали?» Он открыл автомобиль. Я кивнула. «Если бы была девочка, назвали бы Миланой, а сын — Елизар». «Макар Игнатьевич будет рад». «Я уж надеюсь». Несколько дней назад резко похолодало и выглянуло солнце, но сегодня шел снег. Я подставила ладонь в черной перчатке, и на нее тут же опустилось несколько снежинок. Степан не торопил меня. Мне тоже спешить было некуда. Хотелось одного, чтобы Макар сегодня приехал пораньше. Или чтобы вообще приехал. Нехотя я отряхнула руки и села в машину. Степан занял место за рулем. «Домой?» — посмотрел через зеркало. «А можешь меня к Макару отвезти?» «Не уверен, что он у себя. Спросите у него. Так-то могу, конечно». Я хотела сказать, что не буду спрашивать. Хочу сделать сюрприз. Но Степан мог упереться. Не дай бог потревожить главу самого Реутова без предупреждения. Сделала вид, что пишу сообщение. Усердно водила пальцем по экрану, чтобы все выглядело правдоподобно. Подождала около минуты. Вполне достаточно, чтобы написать ответ. Прикинулась, что Макар действительно ответил и объявила, состроив самое честное выражение глаз. «Ага, у себя. Сказал, что у него даже немного времени есть. Составлю ему компанию за чаем, а потом отвезешь меня домой». «Хороший план». Степан завел двигатель. «Самой нравится. Только еще давай заедем, купим что-нибудь перекусить. Я дико голодная». Тихо засмеялась я, дотронувшись до живота. «Или не я, а он. Он вообще любит покушать. Ну и папочку нашего накормим». «Макар у себя?» — спросила я у подскочившей мне навстречу секретарши. «Да, но сейчас он занят. Вы можете...» Я не спрашивала, занят мой муж или нет. Оборвала ее, особенно подчеркнув «мой муж». Я спросила, у себя ли он. Поджав губы, секретарша выпрямилась и стала похожа на упитанную вешалку. Ростом мы с ней были примерно одинакового, только она голубоглазая блондинка, да еще и с формами. Меня грызанул червячок сомнения. И я крепче сжала ленточки коробки. Больше ни о чем не спрашивая, несколько раз стукнула в дверь и вошла. «Она не...» Макар замолчал и впился в меня взглядом. Иван тоже. «Кира, ты что здесь делаешь? Я тебя не ждал». «И почему я не удивлена?» Я подошла к столу и поставила коробку с пирогом. Посмотрела на Ивана. «Рада вас видеть». И все-таки буду очень благодарна, если ближайшие полчаса вы проведете где-нибудь в другом месте. В общем, дайте мне побыть с мужем. Я его и так вижу гораздо реже, чем вы. Иван был напряжен, Макар тоже. Оба смотрели мрачно, и мне стало понятно. Лишняя тут я, а не помощник мужа. Я все поняла. Извините, что помешала. Показала на коробку. Тут пирог с мясом и сыром. Еще теплый. Пообедайте, пока не остыл. В полнейшем молчании я пошла к двери, остановилась, не открыв ее. «Да», — обратилась к мужу. «Если что, я не просто так приехала. Хотела сказать, что у тебя будет сын, Елизар. если тебе, конечно, это важно. Вышла из кабинета и быстро, не давая себе времени ни о чем подумать, пошла к лестнице. Но не успела сбежать, и напролёт позади раздались шаги. «Кира!» Я побежала быстрее. «Кира, чтоб тебя!» Макар догнал меня двумя этажами ниже, схватил за плечи и развернул к себе. «Ты могла хотя бы предупредить?» «А почему я тебя должна предупреждать? Или что, могу увидеть то, чего видеть не должна?» «Ты вообще о чем?» «Да ни о чем. Я дернулась из его рук. Он не отпустил меня. Я дернулась еще раз, но скорее из-за гнева, чем потому что хотела оказаться подальше. Макар смотрел на меня, взгляд все такой же мрачный, тяжелый. Волосы у него отросли на пару сантиметров. Пора было подстричься, но мне так нравилось больше. Особенно то, что можно было зарыться в них пальцами. «Сын?» — просипел Макар. «Елизар?» Я кивнула. Гнев пропал моментально, вместо него появилась вода. «Дурацкие гормоны!» — смахнула слезы. Макар обнял меня и, уткнувшись носом в волосы, глубоко вдохнул. С ненормальной жадностью погладил по спине и сильнее зарылся в волосы лицом. «Ты елку обещал», — тихо сказала я. «А сегодня уже 30-е. Новый год завтра». «Да, я постараюсь приехать пораньше сегодня, Кир». «А завтра?» «И завтра. Но сейчас мне нужно работать. Если не закончу, опять задержусь. И мы не поставим елку. «Тогда иди работай. Что ты здесь стоишь?» Он улыбнулся самым уголком губ, стер с моих глаз воду. «Сейчас пойду. Только сделаю кое-что». «Что?» Он поцеловал меня, обхватил шею и принялся ласкать губы, не спеша, откровенно, пробуждая во мне желание. Поглаживал у линии роста волос ниже, терзал губы. Между ног заныло, сладко, беспокойно, кровь стала горячей. Я запустила пальцы в волосы мужа и застонала ему в губы. Он поцеловал снова, распаляя меня еще сильнее. Потом вдруг резко отстранил. Взгляд больше не был мрачным, тяжелым и непроглядно черным. «Вот это я хотел сделать. А теперь езжай домой». К машине я шла одуревшая на подкашивающихся ногах. «Быстро вы!» «Да», — юркнула в салон. «Теперь домой?» Я утвердительно кивнула и полезла за запищавшим телефоном. На главном экране висело уведомление о новом сообщении в мессенджере. Номер был незнакомым. Открыла — это было видео. Но не от того, кто присылал фото, или просто номер был другой. Надела наушники и включила воспроизведение. Снова банкет, только на Макаре другой костюм, и рубашка другая. Зато женщина рядом с ним. «Нет, ты что?» Разобрала я среди других ее голос. «Мы с тобой это исправим». «И когда?» — спросил Макар, приобняв ее. «Надеюсь, в скором времени». «Я тоже. Как насчет сегодняшней ночи?» «Ночь? Я за». Он взял с подноса два бокала и протянул один блондинке. «За сегодняшнюю ночь». Приподнял свой и ударил об ее. Видео оборвалось, а я так и сидела с телефоном в руках, глядя на замершую картинку. Что еще придумать? Что? Разговор ведь ни о чем. И шампанское, и эти бокалы, и даже рука Макара на талии блондинки — все это ни о чем. «Кира Александровна, вы хорошо себя чувствуете?» Водитель смотрел сквозь зеркало. Мы стояли на светофоре, а я и не заметила, как машина остановилась. Хорошо ли я себя чувствую? «Я... да, только... поехали быстрее домой, Стёп. Я что-то устала. А еще, знаешь, Макар обещал, что мы сегодня елку поставим, и что он завтра будет дома, и... Стёп, поехали домой». Прошептала я, сжимая телефон. «Как ты думаешь, Макар, он любит меня?» «Само собой». «Вот и я. Я тоже думаю, что любит. Не стал бы он жениться только потому, что женатый политик выглядит надежнее. «Ерунда». Степан нахмурился. «Вы вообще выкиньте это из головы». «Да, уже выкинула». Я сжала телефон еще сильнее. «Просто... да ерунда». Я погладила Елизара и повторила ему одному. «Ерунда». «Макар». Концы найти не удалось. Две камеры, которые в теории могли и заснять машину, оказались выключенными. Видео с остальных было паршивым. На заляпанных грязью номерах разобрать ничего не вышло. Успенский вроде как был занят собой и на горизонте не отсвечивал. Но я внимательно следил за ним. Что-то да должно было проскочить. Еще и дела валились изо всех щелей. Складывалось ощущение, что бывший глава города просто заталкивал их подальше и замуровывал. Хотя, сколько я его знал, всегда считал нормальным мужиком, отвечающим за то, что он делает. Еще Новый год, праздники. Мама приглашала к себе, но я отказался. Отец заедет к ней с вероятностью в 100%. Хотя бы на несколько минут, растравить душу. Давно не девчонка, а толку. Настроение было отвратное. А тут на тебе, Кира, и принесло же ее. В кабинет вернулся злой, как сам дьявол. Хотелось запереться с Кирой на пару недель, раздеть и забыть обо всем. Сын. Елизар. «Как она? Остыла?» — спросил помощник. «Да, вроде. Она-то, может, остыла, зато у меня самого внутри был пожар. И ширинку распирала, того и гляди, лопнет». Иван несколько секунд пристально смотрел на меня. «Езжайте домой», — сказал он, нарушив образовавшееся молчание. «Завтра Новый год, как-никак. Что касается Успенского, мы обсудили. Все остальное подождет. «Да, и ты тоже. Только нужно закончить одно дело». Иван посмотрел с вопросом, и я кивком показал на пирог. Только развязал ленту, в кабинет вошла секретарша с чаем. Закудахтала, расставляя чашки. Несла что-то про то, как хорошо она печет, и что обязательно угостит нас своими пирожками. Что-то еще, а мне так и хотелось заткнуть ее. Все мысли были о Кире. Совсем навалившимся из головы начисто вылетело, что сегодня у нее УЗИ. А она могла бы и напомнить все ее дурацкое упрямство. «Ты закончила?» — оборвал секретаршу. «Тогда свободно. Подготовь документы, которыми я могу заняться дома. Через полчаса они должны быть у меня. Что можно, отправь на почту». Она на миг застыла. «Вы уже домой собираетесь?» «Да, меня ждет жена. Задержишь меня, лишу премии. Так что иди выполняй». Секретарша гневно раздула ноздри, скинула голову, но спорить не стала, застучала каблуками к двери. «Строго вы!» — усмехнулся Иван, взяв кусок пирога и чашку. «Да пошла она, надоела. Приперла мне тут бутерброды к завтраку, не хватало еще пирогов». «Видимо, руководствуется поговоркой, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок». «Уволю к хренам собачьим». Я впился зубами в пирог. Черт, как у Киры получается находить то, что мне по вкусу. «Если она к моему сердцу пути ищет, они отрезаны», — сказал с набитым ртом. «Да, отрезаны. И желудок тут вообще ни при чем. Кира отлично справилась и без бабкиных мудростей». Найти хорошую елку вечером 30 декабря оказалась задачей еще той. Ни хрена в этом не соображая, я ходил по елочному базару, проклиная момент, когда в голову пришла сумасбродная идея выбрать елку лично. «Вот эту бери!» — низкорослый мужик ткнул в громадину. «Отличная елка, отвечаю». Я присмотрелся. «Да не надо людям подсовывать», — встряла женщина средних лет. «Отвечаешь ты. За свой карман ты отвечаешь. Давайте я вам помогу». Повернулась она ко мне. «Спасибо, не откажусь». Пока мы выбирали елку, моя спасительница рассказывала о подросшем сыне и о втором трехлетнем, появившемся на свет незапланированно, когда они с мужем уже и не думали о детях. Слушал ее краем уха и представлял, как Кира обрадуется елке. И еще, что на следующий Новый год нас будет уже трое. Нет, даже четверо, если посчитать пса. «Вот», — показала женщина на здоровенную выше меня елку. «Будет пушистая и ровная. Если вам поменьше нужна, давайте еще поищем». «Не надо, это как раз. А вы уже выбрали?» «Да», — она показала на деревце в два раза меньше моего. «Обещала сыну. Так бы обошлись. Раньше всегда живые ставили, а сейчас цены такие, не подступишься. Еще подарки». Она махнула рукой и улыбнулась. «Простите, больная тема». Женщина прошлась мимо стоящих штабелями елок. «Если все-таки поменьше...» Она показала на одну. «Вот эту возьмите. Ох, красавица будет, когда распушится». Она осмотрела елку со всех сторон. «Не дать не взять, что говорится». Я взял елку. Как по мне, она мало чем отличалась от других. «Вы обе решили, что ли?» — Удивилась женщина, когда я подозвал хозяина базара и спросил, сколько за них. Мужик озвучил цену. Да, порядком за мимолетное удовольствие. Торговаться, разумеется, не стал, отдал деньги. «А это сколько?» Женщина показала на свою. «Это нам не нужно», — показал женщине на выход. Улыбнулся в ответ на ее недоуменный взгляд. С черного неба сыпал мелкий снег, щеки пощипывало от мороза. Издали доносились звуки новогодней песенки. Черт подери, да чего же хорошо, особенно если знаешь, что дома тебя кто-то ждет. «Это для ваших сыновей». Я показал на елку чуть поменьше. «И еще достал несколько купюр, благо всегда имел в запасе наличные. Купите им подарки». «Да вы что?» «Пожалуйста». Я взял женщину за руку и вложил купюры в ладонь. «У меня жена беременная. Сегодня узнал, что будет сын. Парень. Елизар. Знаете?» Я усмехнулся и качнул головой. «Просто купите сыновьям что-нибудь. Хотелось прямо здесь заорать от гордости и сделать что-то важное, хотя бы для пары ребятишек и их матери». Чтобы устроить в машине елку, пришлось повозиться. Но я готов был горы свернуть. Посмотрел на часы. Почти 8. Вот же проклятие. Хотел приехать хотя бы к 7. Но ничего. Вспомнить бы еще, где у меня елочные игрушки. Есть ли они вообще? Когда я последний раз наряжал елку? Пожалуй, когда еще жил с матерью. Ничего, надо это исправить. Сегодня и начнем. В коридоре меня встретил Тоби. Размахивая хвостом, он принялся обнюхивать то меня, то елку и лезть под ноги. «Кира!» — позвал громко. Обычно она выходила навстречу вслед за псом, но сегодня, очевидно, решила сделать исключение, хотя ее перчатки были на месте. «Кира, ты дома?» — в ответ тишина. Прошел в кухню. Никого. На плите пусто, стол убран. Обиделась? Все же в порядке было, чтоб ее. В гостиной бубнил телевизор. От сердца отлегло, когда увидел сидящую на диване жену. Проследил за ее взглядом. Она смотрела одно из дурацких постановочных шоу. Выключил телевизор, и в комнате сразу же стало тихо. Жена подняла на меня взгляд. То ли мне показалось, то ли она была бледнее обычного. «Зачем мозги себе засоряешь?» Она пожала плечами, погладила пса. «Кир, что случилось?» «Ничего», — сказала она тихо. «Уверена?» «Уверена. Вернее, буду уверена, если ты ответишь мне на один вопрос». Я кивком велел ей продолжать. «Тебе удобно спать на диване в кабинете? Или ты время от времени находишь местечко получше?» Я нахмурился. Кира смотрела в упор. Был бы полным кретином, и то бы понял, куда она клонит. «У тебя еще кто-то есть?» — спросила она в лоб. «Нет», — сказал жестко. «У меня есть работа и ты, и хватит уже, Кира». Вышел в коридор и вернулся с елкой. Кира успела подняться и отойти от дивана, но, увидев меня, остановилась, распахнула глаза. «Елка? Ты сам ее принес, что ли?» Провел ладонью по волосам. От елки пахло хвоей, Тоби бегал вокруг нас, а из глаз Киры уходила враждебность. «Ну да, я ее даже выбрал сам», — усмехнулся. «Ну, почти сам. И все ради тебя, дурёха». «Сам дурак», — буркнула она и подошла ближе. Дотронулась до скрученных веревкой еловых веток, посмотрела на меня. «У тебя точно никого нет?» «Абсолютно». Кира вздохнула. Подошла еще ближе и прижалась ко мне. «Хорошо, что ты приехал, Макар». Она тронула губами мою шею. «Но учти, если ты врешь...» «Я не вру», —